Глава 38. Богдан. Переговоры с врачами и утряска нюансов занимают много времени. Пролетает целый день. Я понимаю, что уже довольно поздно, когда коридоры в новой клинике пустеют и становится очень тихо, безжизненно. Телефон выдает одно уведомление за другим. Аня выражает беспокойство. Я посылаю ей в ответ сообщение, чтобы не беспокоила меня по пустякам. Звоню другу. Тоха отвечает почти сразу же. «Привет. Я слышал, что произошло. Соболезную». «Да, спасибо». «Соболезную не только по поводу похорон. Говорю о Марьяне», — добавляет Тоха. «Думаешь, что все знаешь, да?» Усмехаюсь, не пытаясь отрицать очевидное. «Она красотка, и у вас все явно не в прошлом. Видел вас вместе», — говорит Тоха. «Решил увести ее у мужа?» «Не увести. Просто вернуть на то место, где она должна быть. Со мной. У нас есть сын, Макс. Он воспитывался мужем Марьяны. Тайны мадридского двора», присвистывает мой друг. «Почему никогда не рассказывал об этом?» «Думал, что все осталось в прошлом. К тому же не знал, что у меня есть сынишка». Признаюсь честно, вытягиваясь на диване, стоящем в коридоре. «Что будешь делать?» «Развод. Потом женюсь. На Марьяне». Я отвечаю, не раздумывая. Сейчас я четко понимаю, чего хочу. Вижу это ясно и постоянно прокручиваю в голове наше кино со счастливым концом. «Тогда позаботься о кольце», — советует Тоха. «Марьяна достойна самого красивого и стильного обручального кольца. Не того безвкусного уродства, что подарил ей муж». «Эй, напрягаюсь я. Полегче. Мы говорим о моей женщине». «Я ничего не имел в виду. Просто у меня же ломбарды», — усмехается Тоха. «Я на подобные цацки внимание обращаю чисто профессионально. Расслабься. Я не веду к тому, чтобы увести красотку. Я сразу понял, что ты к ней неровно дышишь». Немного успокаиваюсь от слов друга. Тоха – один из тех парней, что нравится многим девушкам. Он обаятельный и веселый, иногда чересчур азартный, но в целом он неплохой человек и отличный приятель. Было бы глупо подозревать его в том, что он хочет увести мою Марьяну. Но от ревности я делаю именно это, глупею и начинаю злиться по мелочам. Хорошо. Выдыхаю с видимым облегчением. «Того, кто напал на Марьяну, еще не задержали?» – уточняет Тоха. «Есть предположение, кто это мог быть?» Я еще не разговаривал с ментами, сразу помчался в больницу. «У нее что-то пропало?» – спрашивает приятель. Кажется, отобрали сумочку, кошелек, украшения. По словам мужа, пропало именно это. Странно, что машину не угнали. «Ничего странного», – возражает приятель. «Сбагрить угнанную машину намного тяжелее, чем сбыть смартфон и золото. Скорее всего, сунется сдавать краденое в ломбард. Узнай точно, что пропало и кто занимается этим делом. У меня есть приятель в органах, Захаров. А у него имеется свой осведомитель в этой среде. Если нарушитель попытается сбыть краденое, мы об этом сразу же узнаем». «Хорошо. Спасибо тебе, Тоха. Я все узнаю и перешлю тебе информацию». «Давай, не затягивай с этим. Жду». Я созваниваюсь с Виталием и уточняю нужную информацию. Сначала он отвечает, будто нехотя, но значительно оживляется, когда я говорю, что избавляю его еще от одной проблемы. Потом пересылаю Тохе все, что узнал. Надеюсь, он поможет. За всю жизнь у меня было до черта приятелей и знакомых, но настоящих друзей можно сосчитать по пальцам. Тоха – один из таких. Я искренне рад, что бизнес не помешал нашей дружбе. Я ожидаю пробуждения Марьяны. Жалею о том, что столько времени было потрачено зря. Не только в прошлом, но даже в настоящем. Я лелеял свои старые обиды и огрызался, старался уязвить как можно больнее. Бил по больному месту, рикошетом ударяло в меня. Все это зря. Жаль только, что понимание накатывает позднее. Главное, чтобы не оказалось слишком поздно. Но я не представляю себе такого сценария. Ни в одном из кошмаров не могу допустить мысли, что лишусь ее именно так и именно сейчас. В голове крутятся разные мысли, в том числе и о сыне. Я его почти не знаю, но успел безумно сильно соскучиться по крохе. Хотел бы привести его сюда, в палату к Марьяне, но мнения Виталия разошлись с моими по этому поводу. Я считал, что Марьяне поможет близость сынишки. Виталий упорно утверждал, что не стоит травмировать ребенка. Он был прав. Не знаю, чем он руководствовался, говоря это. Возможно, он привязался к моему сыну за те годы, что Макс считался его сыном. Они же проводили время с семьей. И Марьяна рассказывала, что Виталий хорошо относился к маленькому мальчику. Это еще одна сторона наших сложных отношений. Будет нелегко, понимаю, но хочу верить, что мы справимся. Только бы Марьяне стало легче. Хочу к моменту ее пробуждения решить самые главные вопросы, тревожившие ее в последнее время. Набираю номер Ани, начинаю разговор сразу же, не отвлекаясь на милый трёп. Раз уж ты появилась в поле моего зрения, предлагаю подать заявление на развод. Богдан, давай не будем торопиться. Умоляюще тянет Аня. Да, я не смогу тебе родить, но я была самой лучшей в мире женой. Ты была удобной женой. Это совсем другое. Ань, давай ты не будешь усложнять. Говорю спокойным тоном. Ты же знаешь, что не уйдешь с пустыми руками. Но это будет не та жизнь, к которой я привыкла. В ней не будет тебя. Истерично восклицает Аня. Помимо меня есть много других мужчин. Проведай семью, в конце концов. Не отделывайся денежными подачками, а проведи время с родными. Потрать его с пользой. Развод состоится в любом случае. Будешь уклоняться, я найду способ заставить тебя подписать бумаги. Аня задерживает дыхание. Я пытаюсь понять, какое у нее лицо в этот миг. Картинка не складывается. Мы прожили вместе не один год, но я не могу представить ее лицо в мелочах. В то время, как одна короткая мысль о Марьяне бередит душу. Я вижу ее словно наяву и досадую на временную разлуку. «Хорошо», – выдыхает Аня. «Я всегда была готова дать тебе то, что ты хочешь. Развод – значит развод». Мимолетное чувство удовлетворения проносится освежающим ветерком. Радует, что Аня не стала чинить препятствий, но она ошибается насчет своей роли для меня. Она никогда не могла дать мне то, в чем я действительно нуждался. Это могла дать только Марьяна. Когда мы только познакомились, я решил, что это очередное увлечение на неделю или около того. Я не считал это серьезным. Думал, очередная временная игра в отношения, но проиграл сам себе. Марьяна зацепила меня. Я до сих пор брежу только ею. И сейчас так сильно, как никогда раньше.